Уединиться Антону захотелось, чтобы разобраться в мыслях. Слишком много идей после услышанного теснилось в голове. Кто прав, кто не прав, что будет? Ведь только в одном все согласны. Что-то непременно будет, что-то страшное и значительное. Скоро. Он вошел к себе, прикрыл дверь. Но о важном подумать не получилось. Поманил хромовым блеском и масляным запахом лежащий на столе фотоаппарат. Несколько минут Антон возился с ним, заглядывая в англоязычную инструкцию. Наладил магниевую вспышку. Для пробы снял натюрморт. Бронзовая чернильница. Поделенная светом и тенью надвое тетрадь. Но натюрморт скучно. Попробовал сфотографировать себя в гардеробном зеркале. Получится? Нет, запечатлелась одна вспышка. И здесь ему пришла в голову чудесная идея. Нужно сделать памятное фото родителей с гостями. Как это он сразу не сообразил? Когда он снова вышел в коридор, стало ясно, что момент для съемки неподходящий. «Оставьте свои жандармские повадки для службы!» — непримиримо чеканил Бердышев. «Вы все время будто на что-то намекаете. На что? В чем вы меня подозреваете? Говорите прямо!» «Что это вы так, любезный Петр Кириллович, раскипятились?» Холодно в растяжку шелестел Ознобишин. «Мания преследования или замешанный в чем-нибудь предосудительном? Я всего лишь спросил, удалась ли ваша поездка в Тифлис». «Не ваше дело!» «Если хозяин дома позволил вам остаться, это еще не значит, что мы...» «Петр! Примус! Молчите, молчите оба!» И голос отца сорвался, раздался мучительный неостановимый кашель. «Мать! Марк, выпей микстуру! Ах, не мешайте же!» Но приступ все не кончался. Войдя, Антон увидел. Отец давится кашлем. Мать одной рукой обнимает его за плечи, в другой — стакан. Но больной не может выпить лекарство, лишь сжимает и разжимает пальцы откинутой руки. Мужчины стоят. Зинаида Алексеевна с Риммой Витальевной тоже вскочили. И лица у всех сострадательно несчастные. Вдруг Марк Константинович запрокинул голову, перестал кашлять, замычал. Быстро зажал ладонью рот, и меж пальцев засочилась темная, почти черная кровь. «Папа!» — вырвалось у Антона. Такого сильного горлового кровотечения он еще ни разу не видел. «Что делать? Что делать?» «Сплевывать, потом голову назад быстро», — сказал Панкрат. «Я такое видел. Сплевывать и назад. Сейчас кончится». И правда, через минуту кровь течь перестала. Мать вытерла больному бороду, прикрыла забрызганную грудь пледом. Марк Константинович сконфуженно улыбался. «Прошу простить за мелодраму. Мне совсем нельзя кричать». «Ну что вы все на меня так смотрите? Ерунда, обычное дело для чахоточного субъекта. Такая у нас работа — перхоть да кровью харкать. Господи!» Зинаида Алексеевна прижимала ладони к побледневшим щекам. «Вам нехорошо, вы еле держитесь, а они со своими чугунными разговорами еще бронятся. Стыдно, господа!» «Ты права, это я виноват», — покаянно повесил голову Петр Кириллович. «Нет-нет, Марк, никто не бронится». Примус часто хлопал ресницами, что совсем не шло к его строгому аскетичному лицу библейского первосвященника. «Обычная дискуссия». «Ну и хорошо. Не нужно ссориться. Сегодня». Марк Константинович поглядел на сына и ободряюще подмигнул. «Все в порядке, все позади. Что это у тебя, Антоша? Фотокамера? Откуда?» «Петр Кириллович подарил. Так, может быть, снимешь нас на память?» «Прекрасная идея», — подхватила Бердышева. «Только дайте минутку». Отошла к зеркалу, стала поправлять безупречно сидящий жакет, взбивать перламутровым гребешком и так пышные завитки волос. Римма Витальевна руководила расстановкой стульев так, чтобы больной мог остаться в своем кресле, а все расположились вокруг него. «Плед долой!» – велел Марк Константинович. Расправил плечи, до самого горла застегнул куртку, чтобы не было видно испачканную сорочку. Мужчины встали позади кресла. Дамы сели. Татьяна Ипатьевна неохотно. Она все смотрела на супруга и хмурилась. Хотела, чтобы гости поскорее ушли, и не скрывала этого. «Раз, два, три!» Одновременно со вспышкой Антон нажал кнопку затвора. «Ну, Панкрат Евтихиевич, зачем вы повернули голову? Придется магниевый порошок менять». «Не образумлюсь, виноват», — Рогачев развел руками. «Мне же хуже. Дорогие гости, не пора ли нам восвояси? Дадим Марку Константиновичу покой». И все сразу засобирались. Хозяин дома не пытался их удерживать. Просто смотрел с мягкой, печальной улыбкой и каждому поочередно кивал. Но вдруг случилось что-то с Татьяной Ипатьевной. Казалось, нетерпеливо ждала, когда больного наконец оставит в покое, а тут чего-то испугалась. Заметалась в коридоре, запричитала. «Ах, что же вы! Еще рано, побудьте еще!» Женщина она была большой выдержки, чувство проявляла скупо. Антон мать такой никогда не видел и сильно удивился. Татьяна Ипатьевна уговаривала гостей до того молящим голосом, что те стали останавливаться. Но Клобуков тихо, твердо сказал. «Нет-нет, Таня, я устал. Пора». И мать умолкла, будто обессилела. Ее отвели в сторону женщины, зашептали что-то настоятельное. «Превосходный специалист, светило европейского масштаба», — гудела Римма Витальевна. Зинаида Алексеевна, поглаживая хозяйку по плечу, предлагала ехать в Мисхор, где у них с Петром дача со всеми-всеми удобствами. Слушала Татьяна Ипатьевна или нет, было непонятно. Она тускло глядела на обои. Там плыли по волнам синие голландские кораблики, и щекастый бог морей дул в раковину. На краю, близ дверного косяка, виднелись карандашные отметины. Когда-то по дням рождения здесь измеряли, насколько Антон вырос за год. «Да-да, спасибо. Мы подумаем про дачу». «Конечно, запишите номер», — сказала она женщинам, и внезапно направилась к Знобишину, надевавшему свое форменное пальто. «Как ваше здоровье?» — спросила она громко. Генерал удивился. Весь вечер хозяйка смотрела на него с нескрываемой враждебностью. «Не жалуюсь. Рада за вас. Знаете, а ведь это из-за вас он умирает. У него с детства слабые легкие, а вы загнали его в Сибирь. Там он и заболел». Стало очень тихо. Даже Антону было понятно, что обвинение несправедливо. «Мама», — он положил ей руку на плечо и почувствовал, что оно дрожит. Ознобишен и возражать не стал, лишь тяжело вздохнул. Неловко поклонился и вышел первым. Следом остальные. Каждый на прощание говорил Татьяне Ипатьевне что-то сердечное. Но опять было не понять, слышит она или нет. С Антоном же попрощался один Панкрат. «Береги отца, парень», — сказал он на ухо. «Жалко будет, если помрет и не увидит, какие интересные дела начинаются. А сам живи, да не будь дураком. Гляди в оба, мотай на ус». Последним уходил Бах. Неохотно. Все порывался остаться. «Вы устали. Я посижу с Марком Константиновичем, а вы отдохните. Вам обязательно нужно отдохнуть. Вы не беспокойтесь, я все умею. Я же нарочно фельдшерские курсы и уколы, если понадобится. У меня рука легкая. Все в госпитале, говорят». Но в конце концов Татьяна Ипатьевна выпроводила и его. «Только об одном молю, не впадайте в отчаяние. Поверьте, все имеет смысл, всякое страдание. Нужно быть стойкими, — пролепетал Иннокентий Иванович уже в закрывающуюся дверь. «Иди спать, Антон, поздно уже. Спокойной ночи», — ровным голосом произнесла мать, когда они остались вдвоем. «Хорошо, только с папой попрощаюсь». «Не нужно. Он совсем выбился из сил». Настаивать Антон не стал. Ему и самому хотелось поскорее уйти к себе. Слишком много впечатлений для одного вечера. И с фотоаппаратом еще не до конца разобрался. На пустой улице ветер косо гнал мелкие снежинки белым пунктиром по черно-синему. Свет фонаря бликовал на черных боках автомобилей. Их перед парадной скромного Клобуковского дома стояло аж три. Официальный Паккарт, мощный Астон Мартин и демократичный Форд. «Что ты застрял?» — прикрикнул на Баха через поднятый каракулевый воротник Бердышев. «Тебе куда ехать?» «Извозчика сейчас не найдешь. Я на Васильевский. Если по пути, подвезу». «Нет», — ответил Иннокентий Иванович, ежась в своем драпчике. «Я за Николаевским вокзалом живу». «Ну, тогда Аркадий тебя возьмет. Он и мою Зину домой забросит. Все, помчался». Петр Кириллович пожал руку супругам Знаменским, Баху, Рогачеву, и даже не взглянул на Ознобишина, который не спешил сесть в свой Паккарт, хотя порученец держал перед ним дверцу открытой. Жену Бердышев поцеловал в щеку, что-то шепнул. Быстро сел рядом с шофером. «Поехали!» Рыкнув двигателем, Астон Мартин унесся в белую пыль. «Благодарю, но мне домой еще рано», — сказал депутату Бах. «Мне тут недалеко. Я ничего, я пешком пройду». И разом всем поклонившись, согнулся, засеменил по скрипучему от снега тротуару. Тоже исчез. «Вы сейчас куда?» — спросил Панкрат у тайного советника, оглядываясь по сторонам. «На морскую, в министерство. Мы, слуги реакционного режима, работаем и по ночам». Федор Кондратьевич смотрел вверх на освещенные окна Клобуковых. Очки посверкивали, глаз было не видно. «Отлично, прихватите? Сделайте милость». Знаменский удивился. «Ты что, Панкрат, зачем? Довезем, куда велишь. У меня Рима, знаешь, как шиферит? Заодно расскажешь, как ты и что. Ведь тысячу лет не виделись». «Нет-нет, я с его превосходительством. Пока, увидимся». Помахав рукой, Рогачев юркнул в Паккарт, мимо секретаря. Адъютант или помощник или... По шинели военного кроя, но без погон и фуражки с кокардой, но без околыша, было непонятно, что за птица сопровождает члена министерского совета. Пришлось служивому человеку обойти автомобиль и открыть начальнику дверцу с другой стороны. Тем временем Форд уже тронулся. Рима Витальевна с видимым удовольствием натянула кожаные перчатки с крагами, дунула в клаксон, лихо стартовала. Она была одной из первых женщин-шоферок Петрограда и очень этим гордилась. Когда от парадной отъехала самым последним авто Ознобишина, оказалось, что ночная улица вовсе не безлюдна. На противоположной стороне из подворотни высунулись двое. Один в смушковом пирожке, второй в заячьей ушанке. «Видал?» — сказал первый. «С тайным советником Ознобишиным укатил. Каково?» «Че делать будем, дядя Володя?» Первый негромко свистнул, сложив пальцы кольцом. Из-за угла выкатила пролетка, у кучера на плечах и шапки насыпала горку снега. «Есть приказ выяснить объекта веселый?» — крикнул пирожок, вскакивая на подножку. — Есть! Значит, сполняй! Садись, Филька, не задерживай! Гони, Красиков, по снегу мы быстрее керосинки помчим. Не уйдет. — А как же генерал? Видно будет. Белые комья из-под копыт, фырканье застоявшихся рысаков. Растаяла в начинающейся метели и пролетках.